и попытаться разрушить эту стену молчания. Лопес и Филиппе согласились с ним. Однако Рауль предложил отправиться разыскивать офицера всем вместе. На палубе они встретили двух светловолосых матросов, которые только покивали им головой, да выдавили из себя 2-3 фразы на каком-то непонятном языке, не то норвежском, не то финском. Лопес и Филиппе прошли весь правый коридор, не встретив больше ни души. Дверь в каюту Медрана была приоткрыта, и стюарт приветствовал их на ломаном испанском языке. «Лучше, если они обратятся к метрдотелю, который распоряжается в столовой насчет обеда». «Нет, на корму пройти нельзя». «А почему?» — он сказать не может. «Да, капитан у них ловот». «Как? Уже не ловот? До вчерашнего дня был он?» «И еще одно предупреждение. Господ пассажиров просит запирать каюты на ключ, особенно если у них есть что-нибудь ценное». «Пойдем поищем этого знаменитого метрдотеля», — сказал Лопес тоскливо. Они неохотно вернулись в бар, где встретили Луссио и Атилио Присутти, которые обсуждали причины остановки Малькольма. Из бара можно было пройти в читальный зал, где зловеще поблескивал скандинавский рояль, а также в столовую, при виде которой Пауль восхищенно свистнул. Метрдотель — это, несомненно, был он, ибо улыбался, как метрдотель, и как метрдотель отдавал распоряжение угрюмому официанту, расставлял цветы и раскладывал салфетки. Когда Луссио с Лопесом подошли к нему, он приподнял седые брови и поздоровался учтиво, но с явным холодком. «Послушайте», — сказал Лопес, — «мы, эти сеньоры и я, несколько удивлены. Уже 10 часов утра, а мы до сих пор не имеем ни малейшего представления о маршруте путешествия». «А, сведения о путешествии», — сказал метрдотель. «Кажется, вам вручат справочники и проспекты. Я сам не очень-то в курсе дела». «Все здесь не в курсе дела», — заметил Луссио, повысив тон. «По-вашему, это вежливо держать нас в неведении?» — заключил он и покраснел, не находя слов, чтобы продолжить разговор. «Сеньоры, приношу вам свои извинения. Я не думал, что за утро у нас было очень много работы», — добавил он. «Но обед будет подан ровно в 11, а ужин — в 20:00. Чай, как всегда, в 5 часов в баре. Господа, желающие отобедать у себя в каютах?» «Уж если говорить о наших желаниях, — сказал Рауль, — мне хотелось бы знать, почему нельзя проходить на корму парохода?» «По техническим причинам», — поспешно проговорил метрдотель и тут же перевел фразу с английского на испанский. «На Малкольме авария». «О, нет! Почему же тогда мы все утро стоим?» «Сейчас снимаемся с якоря, сеньор». «Куда? В каком направлении?» «Не знаю, сеньор. Предполагаю, что все это будет указано в проспекте». «А можно поговорить с кем-нибудь из начальства?» «Мне сообщили, что штурман придет к обеду, чтобы приветствовать вас». «А нельзя ли дать телеграмму?» — спросил Луссио, чтобы извлечь хоть какую-то практическую пользу из этого разговора. «Куда, сеньор?» — спросил метрдотель. «Как куда?» «Домой», — сказал Пушок. «Узнать, как себя чувствуют родные. У меня, например, двоюродная сестра лежит с аппендицитом». «Бедняжка», — посочувствовал Рауль. «Ну что ж, подождем, когда вместе с закуской явится оракул. А я пока пойду полюбуюсь берегом Кельмеса, родиной Витторио Камполло и прочих великих людей». «Любопытно», — сказал Медрано Раулю, когда они, немного растерянные, выходили из столовой. «Меня ни на миг не покидает чувство, что мы влипли в пренеприятную историю. Все это забавно, разумеется, но пока неизвестно, до какой степени. А вам как все это представляется?» «Не взрывом, но всхлипом». Строка из стихотворения Томаса Элиота «Полые люди». «Вы знаете английский?» — спросил Филиппе, пока они спускались на палубу. «Да, конечно». И Рауль с улыбкой посмотрел на него. Я сказал «конечно», потому что все, кто меня окружает, владеют английским.